Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 26 сентября, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Материал об успехах Степанакертской детско-юношеской спортивной школы. В Арцахе имеются условия для развития бизнес-среды. Вышла в свет новая книга арцахской поэтессы Цовинар Багдасарян. Новый театральный сезон открыл Армянский театр Москвы. Итак, подробности материалов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в Степанакерте отмечается День города. В этой связи в столицу прибыла делегация мэрии Еревана во главе с заместителем мэра Давидом Оганяном. С 10 часов утра на площади Возрождения и на Пятачке начались мероприятия. Это конкурс рисунков на асфальте, выставка карабахских ковров, выставка ручных работ, а также работы воспитанников Центра детско-юношеского творчества, картины арцахских художников, спортивные соревнования. В 11 часов президент Республики Арцах Баку Саакян, члены правительства, гости возложили цветы к памятнику Степана Шаумяна. С днем города поздравил степанакерцев мэр Сурен Григорян и заместитель мэра Еревана Давид Оганян, подчеркнув, что в 2012 году подписан меморандум между мэриями Еревана и Степанакерта о сотрудничестве. В рамках меморандума ведется сотрудничество в разных направлениях – образования, культуры, спорта, туризма. Ուշագրի շրջանակներում մենք համագործակցել ենք սպորտի, մշակույթի, կրթության, այդ տուրիզմի բնագավառում. Сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем. Сегодня в рамках программ сотрудничества в Степанакерте строится парк Азатамартиков. Կառուցվում է Ազատամարտիկների ուրակը, որը 1 տարի հետո կհանձնենք մեր Ստեփանակերտցիներին։ Շնորհարում եմ նորից տոնը բոլորին լավ օր եւ լավ տրամադրություն եմ ողջ։ О работах воспитанников в слове зауча Центра детско-юношеского творчества Кристина Аветисян. Пользуясь случаем, поздравляю всех степанакерт с праздником замечательным. А Центр творчества проявляется каждый год все лучше и лучше, свои качества. Здесь работы выставлены детей. Есть пару работ педагогов тоже. Резьба по дереву, макраме, ручная работа, вязание, армянские таразы, гобелен с армянскими мотивами, макраме, церковь армянская. Очень сложная работа, очень хорошая работа. Новые работы, вот этот коллаж недавно начали дети делать. Дипломные работы в этом году дети делали. Интересные работы по пирографии представила Елена Балян. Она с семьей переехала год назад из Днепропетровска. Это работы по пирографии, горячее рисование еще называют. Делается выжигателем по фанере. Можно делать по коже, можно рисовать выжигателем на акварельной бумаге. Очень нравится мне эта работа. Она делает интересную жизнь, приятно людям и дарить, и жить от этого ремесла. То есть оно выручает в определенных случаях. Маленькой Лизе 5 лет. О своем рисунке на асфальте она рассказала. Я нарисовала солнце, цветы, небо, облака, дерево, домик, на крыше флаг. Карлен Аветисян родился в Нагорном Карабахе, но долгие годы жил за пределами родины. Сегодня он вернулся домой. Я последний раз был в 93 году. Город был разбомблен, в нехорошем состоянии был. Я смотрю, город совсем изменился. Я был в многих городах, в Средней Азии, в России. Город стал очень чистый, очень приятный. А я обращаю внимание на детей. Я нигде не видел таких ухоженных детей. Хочу, чтобы всегда был мир и вот такое голубое небо, чтобы эти твари, которые с той стороны каждый день обстреливают, прекратился. Желаю степанакертцам еще лучше, чтобы стал город прекрасный и чтобы улучшили свое социальное положение. В Арцахе достаточно ресурсов для развития бизнес-среды. Такое мнение выразил в интервью СМИ генеральный директор Арцахского инвестиционного фонда Артак Мирзаян. Перспективы очень широкие, и это не только наша оценка, наше мнение. В Арцахе достаточно ресурсов для активизации бизнес-среды, развития экономики. Проблемы можно преодолеть. С учетом роста на мировом рынке объемов реализации товаров и услуг через интернет, при содействии Арцахского инвестиционного фонда в 2014 2014 году начались работы по созданию сайтов для субъектов малого и среднего бизнеса. Цель программы – стимулировать реализацию товаров и услуг субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе через интернет. На сегодняшний день подготовлены и уже действуют 25 сайтов, но программа в процессе. Поскольку в Степанакерте деловая активность более высока, чем в районах, а правительство намерено развивать предпринимательство на территории всей республики, при оказании поддержки субъектам малого и среднего бизнеса предпочтение отдается бизнес-планам, предусмотренным в первую очередь для районов. В 2014 году в рамках частичного субсидирования процентных ставок коммерческих кредитов, выданных Арцахским инвестиционным фондом субъектам малого и среднего бизнеса, было предоставлено 85 кредитов на сумму 1,6 миллиарда драмов, добавил Артак Мирзаян. Как мы уже передавали, указом президента НКР директору Степанакерской детско-юношеской спортивной школы Эмилсу Ованесяну присвоено звание заслуженного тренера. В Степанакерской детско-юношеской спортивной школе на сегодняшний день имеются 10 видов спорта. Это волейбол, баскетбол, ручной мяч, настольный теннис, спортивный туризм, спортивные танцы, тайский бокс, бокс и сандо-ушу. Привлекаются 523 юноши и девушки. В основном занимаются в общеобразовательных школах, так как у нас своей базы нет. Успехи 2014-2015 учебном году у нас хорошие. Особенно отличились наши баскетболисты. Этим видом спорта занимаются 200 с лишним юношей и девушек. В чемпионате Нагорно-Карабахской республики мы единоличные лидеры. В чемпионате Армении мы занимаем призовые места. Скажу, что этот вид спорта у нас в Нагорном Карабахе, особенно в Степанакерте, любимый вид спорта. Я, по-моему, не ошибаюсь, вы являетесь тренером как раз по баскетболу? Да, я, начиная с 1970 года, 1 сентября исполнилось 45 лет, как я работаю тренером, заодно и преподавателем. Руководил многими сборными командами по баскетболу. В этом году нам посчастливилось впервые наш воспитанник Арапетян Давид, участвует в чемпионате мира в Таиланде, стал до 18 лет чемпионом мира по К1. Этот вид спорта у нас впервые в школе начал развиваться 2 года тому назад. Хорошие показатели на сегодняшний день у наших каратеистов по настольному теннису, которые тоже являются неоднократными чемпионами Армении. Я бы отметил хорошие успехи спортивных туристов. Наша команда, участвуя в открытом чемпионате, который мы проводили в мае месяце, были приглашены с Армении и надзор Сивана, Сиривана, Свайка, заняли первые, вторые, третьи места. Я бы отметил еще спортивные танцы, которые сейчас входят в программу Олимпийских игр. И впервые наша пара участвовала в армянских играх в городе Ереване в этом году, и пара стала бронзовым призером. Год от года растет количество детей и количество групп. Это отрадно. Один единственный недостаток – нехватка спортивной базы. Количество видов спорта растет, число занимающихся растут, а спортивная база у нас остается прежней. Это была беседа с директором Степанакерской детско-юношеской спортшколы Эмилсом Ованесяном. В столице Российской Федерации новый театральный сезон открыл армянский театр премьерой спектакля «Предложение плюс» по произведениям Чехова в постановке режиссера Славы Степаняна. Спектакль «Предложение плюс» поставлен на русском языке в жанре брачно-геополитической шутки и будет впервые представлен московской публике в театральном центре имени Высоцкого. Вышла в свет очередная книга арцахской поэтессы Цовинар Багдасарян «Нет у любви ни конца, ни начала». Цовинар Минасовна, я хотел бы, чтобы вы рассказали, как родилась идея этой книги и сама книга. Я бы сказала, она должна была родиться. Это было необходимо. А вообще, как рождается книга, когда слова теснятся в груди и становится трудно держать их заперти. А у меня за этот период столько всего накопилось, столько слов, которые которые я хотела донести и до читателя, и до моих родных, близких, и до тех, которых даже нет с нами. Поэтому я волею судьбы, или так сложились обстоятельства, я оказалась в Ереване в период столетия геноцида и предшествующий 2 сентября, День независимости Нагорного Карабаха. Разве этого было недостаточно, чтобы моя книга родилась? Безусловно, каждое из стихотворений соответствует вашему настроению в какой-то период, какой-то момент жизни. Какое из стихотворений этого сборника соответствует вашему сегодняшнему сентябрьскому настроению? Назвала ее «Нет у любви ни конца, ни начала». Потому что человек, который может любить своих детей, свою родину, своих близких, родных, человека, это в основе лежит любовь. Книгу я разделила на 3 содержания, 3 части. «Без памяти я не человек». Второе у меня идет 20 лет спустя. А в заключении я хотела, чтобы было все светло, чтобы я показала своих друзей фотографии, что жизнь все-таки идет, надо жить. И я в конце заключения настолько оптимистически мне захотелось закончить, чтобы грусть эта была светлая. И я в конце, у меня маленькие стихи, лаконичные, но я вкладываю туда душу. Бог мой, я молча обращаюсь к тебе. Молчание мое, метель, пурга. Молчание мое, рос лепестки. Молчание мое, свечи со слезами. Бог мой, оставайся с нами. Научи людей любить, жить. Огради от зла, от ненависти, от зависти. Научи людей творить, созидать и найти в себе силы сказать: «Жизнь, я люблю тебя». Это был материал о новой книге поэтессы Цовинар Багдасарян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.